Глава 17. В городе. До этого момента я не бывал в нормальных городах в этом доминионе. Жизнь в деревне на отшибе не способствовала ознакомлению с достижениями цивилизации. Когда в крепости побывал, расширил горизонты, но не сказать, чтобы сильно. Строили ее с прицелом на практичность и надежность, а не на комфорт и изысканность. Другое дело — этот город. Что удивительно, у него нормального названия не было. Местные именовали это место без излишеств. Перекресток. Сразу за стеной теснились небольшие домики, сложенные из камня и известняка. На крышах вместо соломы была вполне себе нормальная черепица. Следом шли двухэтажные дома, улицы, вымощенные камнем. Там, где мы шли, людей встречалось немного. Редкие прохожие да зеваки, что выбежали поглазеть. Видел я и самых обычных детей, что бегали по крышам. Еще нас облаяли собаки, чем приятно удивили. После стольких дней на природе вернуться в пусть и жалкое подобие, но все же цивилизации, лично мне было приятно. Не знаю почему, но в городе было теплее, чем по ту сторону гор. Нас всех проводили в западную часть города. Можно сказать, отдали несколько кварталов, чтобы разместить почти 1000 солдат. Командиры ругались, обещали всяческие кары, если кто-то вздумает чудить. Конкретно нашу четверку угрозы обошли стороной. Ведь я и был тем самым командиром, который должен был ругаться на подчиненных. Но никто из старших офицеров меня не вызвал и инструкции не выдал. Зато нашей четверке выделили целую комнату на втором этаже. Впервые я оказался в подобии квартиры. Что сказать, очарования там не нашел, зато разочарование выше крыши. Из мебели была одна кровать односпальная и шкаф. Все из дерева. Окна тоже деревянные, с мутным стеклом. «Да романсы умеют делать стекло?» — подумал я. Ни у кого из нашей группы решил не спрашивать, чтобы не задавали вопросы, откуда я вообще про стекло знаю. Если вдруг курсывайцы таким не владеют. В деревнях-то ничего подобного я не видел. «Как видишь», — ответил герцог. «Нет, не владеют. Твой родной доминион куда развитие в техническом плане». Сказано это было так, что сложилось впечатление, будто когда герцог изучал мою память, он был шокирован технологическими достижениями. «Это не ваши достижения». «Всего лишь награбленные ценности. Сами ловцы ничего не изобрели. В твоей памяти нет о таком упоминании». Я задумался над его словами, хотел было возразить, но не нашелся, что ответить. Старик прав, невежество его задери. «Как будем размещаться?» — спросила Кая, бросив на меня взгляд украдкой. «Ну, тот самый взгляд, который заметен на 20 километров». Хала нахмурилась, покраснела, посмотрела на Рязана, а вот тот, да, ничего не понял и почесал макушку, уставившись на единственную кровать. «Пойду узнаю насчет воды», — пискнула Хала и убежала. А Рязана недоуменно проводила ее взглядом и на нас посмотрел растерянно. «Чего это она?» «Не знаю. А кто тебя за шею укусил? Змея ночью цапнула?» — невинно спросила Кая. «А?» — встрепенулся парень. «Наверное, ветром надуло». «Да-да, конечно. Не одни мы вчера любви предались. Из-за чего я сейчас нет-нет, да и норовил зевнуть. Это Кая отключилась, лежа у меня на плече. А я из такого положения всю ночь по сторонам башкой крутил и выискивал, не подкрадывается ли к нам кто». Тихие стоны, доносящиеся до меня, намекали, что Рязана с Халой уснули куда позже. Ну да, у них не стоял над душой сам темный герцог. «Спать будем, как и в горах. В спальных мешках». «С дежурствами?» — уточнила Кая. «Без. Дверь подопрем. Окно без шума не разбить». Наличие покрова делало внезапное убийство маловероятным. На том вопрос был решен. Мы скинули вещи и занялись кто чем. Лично я на крышу отправился осмотреться. Кая за мной увязалась. Рязана внизу остался, свои травки перебирал. Минут через 10 и Хала вернулась с хорошей новостью.